Но что же делала в это время моя мать? Работала. Глава 5. Жизнь моей матери. Мне приходится теперь рисовать личность, перед которую я всегда благоговел. Личность хорошей русской женщины. Мне до сих пор не случалось встретить вполне хорошего описания хорошей русской женщины.